через пару месяцев покидаю ее, о чем заявил честно. А она, бабенка-то, если уйдешь, посажу. За что? Еще Берия был. Я как-то его обматерил заочно, но прилюдно. Вот она и посулила, что заявит в органы. За Берию меня бы сразу под Никитки и на срок. Веришь, год прожил с этой стервой, пока Сталин не умер и Берию не ликвидировали. А ты говоришь, ведьм нет. Слушал я с интересом и, что удивляло, без скрипов совести. Ведь Маше изменил. В том-то и дело, что не изменил, плот не в счет. Да и не привиделось ли мне все это в лунных тенях? Оказывается, в поселке полно мистики. А девушка-то почему ведьма? Какая девушка? Удивился дядя. Ну, с которой я... Сонька-то Туголупова нашел девушку. 40 ее дочке. 20 лет. Значит, я был не с ней, не с Туголуповой, или луна меня ослепила. Дядя, а ты в вино дурмана не кладешь? Не мели! Яблочный сок и дрожжи. Тогда все-таки почему она ведьма? Можешь сглазить коровье вымя или вызвать заушницу у свиньи, правда? И лечить может. У дачника нога гнила. Костоед. Врачи хотели отрезать. Сонька спасла травами да своим черным похабным взглядом. А ведь ее взгляды я не запомнил. Глаза черные? Где там глаза? Лица толком не помню. Впрочем, на лунном свету мы были минут, а уж в темноте кустов. Вор к ней ночью залез, продолжил дядя. Парень со станции, лет 25. Прическа, шевелюристая, черная вороного крыла. А вышел из ее дома белый, как альбинос. Что с ним? Посидел от ужаса. Байки это. Байки? Да он до сих пор на станции живет, только молчалив, как пегий кролик. На стол изредка падали рябининки от хлопочущих соек. Увядшая полынь пахла сушеными грибами. Под столом из земли пробивалась алая шапочка мухомора. Все эти россказни не проверены. Не проверены? У тетки Лиды сын, лесосплавщик, пропал. Решили, что мста унесла, потонул. Его перед пропажей... На запане и видели, пошла тетка Лида с фотографией сына к Туголуповой. А та, уверена, он убит. Тетка Лида в милицию. Там смеются, и правильно, поскольку в скорости труп нашли во мсте. Утоп. Только маленькая закавыка. Лежал он на бревне, а ноги-то... под бревном связаны. От обильной еды, от вина, да от усталой ночи я ословел. Меня даже в дремоту поволокло. Встрепенулся я от упорного и бодрого вопроса дяди. — Коль, ты с ней спал? — Дремал, — хохотнул я. — Скалишься, потому что не в курсе главной правды. А в чем главная правда? Тот, кто переспал с ведьмой, тот судьбу свою похерил. Зевнул я уже нетерпеливо, приглушив голос, словно боясь чужих ушей. Дядя предупредил, лесосплавщик-то, говорят, перед своей кончиной Ночь провел с Туголуповой-то. После едкого разговора я не то чтобы расстроился, а меня вдруг потянуло домой в город. Я достал записную книжку, куда вносил все полезное. Страничка с мыслями Генри Форда. Для меня лично нет ничего отвратительнее праздной жизни, никто из нас не имеет на нее права. В цивилизации нет места тунеядцам. А я приехал сюда зачем? Чтобы вести праздную жизнь? Все, все. Дядю повидал, с ним поговорил, на луну посмотрел. Оставалось помочь по хозяйству. Дядя от услуги не отказался, велел корчевать 50-летнюю яблоню, костляво раскинувшую ветки сучья, среди которых того и гляди, высмотришь бабу-ягу. Проработал я до самого вечера. Ствол мы с дядей спилили двухручкой вместе, а уж потом я орудовал ножовкой один, пока яблони не стало переколотыми сучьями и поленьями. Труднее вышло с корнями. Вросшими метра на два пришлось рыть яму. «Станет ли гореть?» — поддел я дядю. «Почему не станет?» Обиделась. Взяв полотенце, я пошел на мсту. Вчерашнее лунное место под закатным солнцем было не узнать. Вода серая, с круговоротом окурков и бумажек. Песок перемешан с металлическими пробками, бумажными стаканчиками и пивными банками. Но культура дошла и до устья, молодежь загорала по-европейски без штанов. Правда, к ней, к европейской культуре, примешивался местный колорит. Визг девиц, пьяный мат, карточная игра и метание пустых бутылок во мсту. Чтобы не встретить знакомых, я поскорее двинулся вдоль берега в тишь кустов и лютиковых влажных полян. С километр прошел. Кроме мальчишек, удельщиков, да мам с детьми, никто не попадался. Правда, и места для купания пока не увидел. Нет, увидел. Меж двух валунов пятиметровая песчаная залысина. И без люди. Я подошел, скинул брюки, уложил их кулечком и шагнул к воде. На одном из валунов на плоском стояла девушка, откуда она взялась,